Глава третья. Свет полной луны, пробивающийся сквозь купол льда, освещал тихий город. Все вокруг спали. Все? Не совсем. Рядом с загоном для оленей промелькнуло две тени. Внутри наперебой храпели 8 оленей. Стойла, устеленные сеном, располагались по кругу, а внутри этого круга стоял трон с позолотой и драгоценными камнями. Девочка была в таком восхищении, что не решалась к нему приблизиться, но только она вытянула руку, чтобы потрогать трон, как Нильс потащил ее к стойлу. Похоже, внутри было пусто. Девочка заметила только гору сена. Эльф открыл деревянную дверь, забрался на эту гору и начал на ней прыгать. Вскоре из-под сена послышался чей-то громкий смех, будто кого-то щекочут. Так вот он где, мерзляк. Это был один из 8 оленей Санта-Клауса. Но что еще более важно, один из лучших друзей Нильса. Вчера он хорошенько допоздна повеселился, и теперь у него побаливала голова. Но кого это он видит? Маленькую девочку? Точно. Самая настоящая девочка. Вот так сюрприз. Людей мерзляк любил особенной любовью. Сказав ей «добро пожаловать», он лизнул ее своим огромным языком от щеки до самого уха. «Добро пожаловать?» «Ни в коем случае! Что он несет? Все должно быть наоборот, ведь любой контакт с людьми официально запрещен, и мерзляк это прекрасно знает. Поэтому Нильс хочет попросить его об одной услуге. Им с девочкой надо попасть в одно место». Сказав это, эльф указал мерзляку на вышивку с двумя воронами. Олень тут же почувствовал отвращение и задрожал. Увы, это место он знал хорошо, ведь он в упряжке самого Санта-Клауса, ему все адреса известны. И этот он хорошенько запомнил. Как бы он хотел не бывать там, ужасное место. Им точно нужно туда попасть. Ну что ж, поехали. Сидя на спине мерзляка, девочка и эльф пролетали над Клаусбургом. Поднявшись к куполу льда, мерзляк произнес волшебное, а главное — тайное заклинание, и вершины гор превратились в две огромные золотые двери. Они приоткрылись, и олень вместе с двумя друзьями на спине пролетел сквозь них. Вот они и в мире людей. Нильс даже представить себе не мог, что он такой большой. Девочке же казалось, еще чуть-чуть, и она дотронется до звезд. Мерзляк летел между облаками, и ей хотелось, чтобы этот миг никогда не заканчивался. Вдруг мысль о том, что придется вернуться туда, откуда она сбежала, вернула ее в реальность. Она как можно крепче прижалась к Нильсу. Вдалеке она увидела башни приюта «Две вороны». Зловещего места, где дети, брошенные на произвол судьбы, предоставлены самим себе, где старшие издеваются над младшими. Нильсу хватило одного только взгляда, чтобы понять, насколько это место ужасно. Высокие черные стены, зазубренные крыши, заостренные башни — здание походило на чудовище с двумя рогами. Мерзляк чуть замедлился, а Нильс помог девочке дотянуться до открытого окна и залезть в него. Эльф приготовился с ней прощаться, но она лишь печально ему улыбнулась. Тогда он понял — девочка больше не хочет ничего слышать. Она скрылась за шторами, и в этот самый момент сердце Нильса сжалось в груди от боли. Мерзляк бросил на него осуждающий взгляд. Но перед возвращением Нильс попросил оленя пролететь над приютом, чтобы убедиться, что все в порядке. И в другом окне они увидели, что девочка сидит в комнате прямо на полу, уткнувшись лицом в коленки. Дети уже окружили ее и тыкали в нее пальцами. При взгляде на их гадкие улыбки не оставалось никаких сомнений. Они жестоко издеваются над девочкой, и ей было очень и очень плохо. Теперь Нильс понял, почему она пыталась сбежать. Увиденное привело его в ужас. Мерзляк подлетел к окну и ударом заднего копыта выбил стекло. Кто-то из детей пошатнулся и упал, кто-то в страхе убежал. Нильс спустился на подоконник и тут же протянул руку девочке. Они оба запрыгнули на спину оленя и немедля полетели обратно в Клаусбург. Вот это да! Девочка не могла поверить своему счастью. Да и сердце эльфа готово было выпрыгнуть из груди. Неважно, к чему приведет его решение, любой удар он храбро примет. Они были почти на месте, но вдалеке среди снежной, непроглядной бескрайности кто-то поджидал их. Это был красный человек, только еле слышимый звук скрип, скрип, скрип нарушил тишину. Он вытер свой стеклянный глаз о шубу и затем вернул на место. Зловещий звук, с которым стекляшка встала в глазницу, хлюп, заставил передернуться от отвращения даже сову, которая сидела на плече хозяина, хотя к подобному она давно привыкла. Человек сгорал от нетерпения. Он спрятался и стал ждать. Тем временем наши герои как раз оказались у купола льда. Мерзляк вновь произнес волшебное заклинание, и перед ними появились ворота королевства. Они медленно открылись и впустили путешественников. Никто из них и не заметил, что прежде чем ворота закрылись и снова растворились в снегах, человек в длинной красной шубе, словно ядовитая змея, успел юркнуть за ними.